Глава 15. Событие 35. «Мам, сегодня мальчики закинули на дерево мячик и сказали, что я его не достану, а я залезла и достала». «Глупенькая, они же хотели посмотреть на твои трусики». «Нет, мам, я не глупая. Я перед тем, как лезть, трусики-то сняла». Хотели по-тихому свалить. Почти получилось. Купили самолет, в смысле арендовали. И тут приносит мужчинка в смокинге с набриолиненными волосами и гитлеровскими усиками письмо на подносе. От Джованни Леоне, премьер-министра Италии. Приглашает вместе с группой «Крылья Родины» посетить Рим. Толстый намек. Не всю делегацию зовет. Не нашумевшего Димку, за один вечер ставшего самым известным модельером старушки Европы. Даже не мистер Тишков с дочерьми. Нет, крылья ему подавай. Петь будет уговаривать. Нет оркестра, нет Сизареева, нет Градского, нет даже Богатикова. Кто будет петь? От мысли товарища Джованни понятен. Италия бурлит. Студенты лезут под дубинки, даже под пули. Нужно действо, которое хоть чуть успокоит страну. Почему бы и не выступление «Крыльев Родины» в Риме или, скажем, в Милане? Посоветовался Тишков с Викой Цыгановой и решил отказать премьеру. Петь некому, играть некому. Устали все. Как чувствовали южные мачи? Через пару часов после письма премьер-министра получил приглашение посетить мэрию и встретиться с не уехавшим еще президентом Итальянской республики Джузеппе Сарагата. «Папа Петя, я знаю, что нужно сделать, чтобы утихомирить молодежь». Маша хитро улыбнулась. «Песню, чтобы остановить почти революцию?» «Не будет же ничего. Пошумят, постреляют, да и успокоятся. Ничего, не помню про революцию в Италии. Тут всегда шумят и стреляют. А мы им песню споем и в другое русло их энергию направим». Маша Вика продемонстрировала маленький указательный пальчик, который изобразил круг и уперся в картину на стене номера. Там была копия, и очень качественная, дана ей Тициана. Пока не врубился. «При чем здесь Тициан? Будем громить их Эрмитажи?» «Споем песню», — Маша почти шепотом сказала. «Мало ли могут их КГБшники слушать. У них тут смешно называется. Агентство информации и внешней безопасности». «Да, насчет успокоить не знаю, но точно отвлечет. И что, соглашаться? А чего просить?» «Макаронные заводы». «Есть же умные дети. Почему мне таких не досталось? Всех требовать привести?» «Оркестр не надо, пусть свой дают из Милана. Из Ласкала подойдет. И им хорошо прославиться. Ну и нам дружеские отношения наладить». «Прославиться? Ну, хотя молодежь в такие штуки не часто ходит. Не по карману». Согласились. Самолет с модельерами и моделями улетел. Обещал стоять во Внуково и ждать русских певцов хоть до посинения. Петр позвонил в Краснотуринск и Москву. «Собирайтесь, товарищи! Очередной бой!» Президент Джузеппе Сарагата с Джованни Леоне, премьер-министром Италии, только про макаронную фабрику как-то неуверенно хмыкнули. «Мани!» «Хрен вам, товарищ социалисты, фрэндшафт, дружба, нихт мани! Мань у самих полно, завод! Долларс!» «Да хоть тугрики, хотя тугриков ведь нет больше, и Монголия, и Болгария перешли на рубли. Единственное, на маленьких купюрах их местные рожицы. Ленин только на пятидесятки и сотки. Ну и язык их. Конечно, имеют хождение во все тех же странах, только Ходаков пока не вагон». «Нужен хозяин завода. У нас нет социалистической собственности». «А, отсталые вы. Зачем такой социализм? Ищите хозяина. Мани ваши. Да и подумайте, что можно пообещать студентам. Хоть малюсенькую ступочку. Ну, там, самоуправление в общагах. Совет общежития». «Совет?» «Студ совет. Сам ведь был в таком в молодости». «А песни помогут?» «Знаете, что клин клином вышибают?» «А от клина хуже не станет?» «Русарди вы тут все!» Событие 36. На повестке дня колхозного партсобрания два вопроса. Строительство сарая и строительство коммунизма. ввиду отсутствия досок, сразу перешли ко второму вопросу. Как заведено. Едва он переступил порог квартиры, раздался телефонный звонок. «Петр Миронович, сейчас будете разговаривать с Леонидом Ильичем Брежневым». Обрадовала трубка цвета слоновой кости на правительственном телефоне. Разговор получился коротким. «Петр, там я машину послал. Ты 100 грамм для храбрости прими и приезжай на Старую площадь. Про 100 грамм шучу». Гудки. На смех они не похожи. Чего уж, кто бы сомневался, что едва итальянский вояж закончится, его вызовут на ковер. Во-первых, газеты. Во-вторых, телевидение. Ну и можно тоже плюсануть, в-третьих, посольство в Италии. Сводочку явно должно было предоставить. Но новости все более-менее положительные, потому такой срочный вызов чуть настораживал. Брежнев в деталях знал, чего это министр сельского хозяйства вдруг решил сунуть это самое хозяйство козе в... и укатить в Италию. По дворцам и музеям шастать. Сам ведь одобрил. Сначала, конечно, подготовленный доброжелателями, спросил. «А что, Демичев Петр Нилович не справился?» «Нет? Ну, может, и нет. Он интеллигентный человек, в отличие от тебя. А министр легкой промышленности — кандидат в члены ЦК Николай Никифорович Тарасов. Его же епархия. Платья шить». «Леонид Ильич, Тарасов может возглавить делегацию, если это нужно. Но рулить процессом нужно мне. Мы же не позориться едем. Едем продемонстрировать, что мы не только в музыке и балете сильны. Нужно создавать привлекательный образ нашей страны». «Педро, вот где ты и где привлекательный образ? В Англии — погромы, в Штатах — погромы, в Чехословакии отметился. Может, без тебя там и хуже бы получилось, но опять ведь погромы. Тебя скоро в нормальные страны пускать не будут». Брежнев махнул рукой. «Здесь все будет чинно-благородно. Блин, фильм-то еще не снят». «Ну ладно, езжай, устрой там макаронником. Как вернешься, сразу доложи». Вот, вернулся. Сразу на доклад и вызвали. Брежнев целоваться не полез. Мотнул головой, на стул указывая. «Катерина прибегала. Говорит, ты в Италии революцию начал». «Хороший она человек, немного нетерпеливый, но настоящий коммунист». «И Петр не Юли? Чего там с революцией?» «Да, что-то пошло не так». «Устроил?» «Говори». Джованни Леоне, премьер-министр Италии и президент Итальянской республики Джузеппе Саррагата, попросили помочь им унять студентов. Для этого хотели, чтобы крылья Родины сыграли концерты на стадионах в Риме и Милане. «Это я и так знаю. Ты к сути давай, поближе». «Договорились, что если наше выступление поможет, то они строят нам 5 макаронных заводов». «Есть ведь козырь». «Построят?» «Конечно. Вот договор». «А что, по-русски нет?» «Давайте я на словах. За свои деньги правительство Итальянской Республики строит нам 5 небольших заводов по выпуску макаронных изделий в следующих городах. Москва, Ленинград, Киев, Минск и Краснотуринск. Общая сумма контракта — 10 миллионов долларов». «И это за 2 концерта?» «За 4. По 2 в каждом городе». «Ну, за 4. Большие ведь деньги. И что там с революцией?» «Вроде отпустила вождя». «Леонид Ильич, мы просто повторили все песни, что пели на Уэмбли, кроме последней. Вместо «Интернационала» спели новую песню. Называется «Сексуальная революция». «Про что?» «Про это. Там говорится, что нужно заниматься любовью, и чтобы оргазм наступал одновременно. Ну и припев «Грядет сексуальная революция». «С ума сошел! Тут все газеты орут. Посол Египта просится на прием. США захлебываются по голосам своим». «Нет, не отпустила». Волнения пошли на спад, почти прекратились. Джованни Леоне, премьер-министр Италии, выразил благодарность и обещал вам позвонить. Ну и из завода. Позвонил. Я Фурцеву послал подальше. Она с Пельш снова приперлась. Разврат, говорит. И это член ЦК устроил. Снять тебя требует. У вас требует? Точно, так и сказала. Требую исключить его из партии. Исключат? Подумаем. Сколько? Брежнев продемонстрировал пальцами известный жест по пересчету купюр. Думаю, 10 миллионов. Директор CBS уже звонил. Я про Италию. За аукцион? Чуть больше 1 миллиарда. Жматье. Долларов? У генсека глаза стали квадратные. Вы что, Леонид Ильич, лир, где-то 1,5 миллиона долларов. Говорю же, жматы. Правда, этим ведь не закончится. На днях все в Москву нагрянут контракты подписывать с нашими модельерами. Ты раскрути их по полной. Есть наметки? Есть. Хочу «Адидас» к нам затащить с парочкой заводов. Костюмы делать и обувь. Может, Тарасов займется? Хрен. Ты заварил, ты и доводи до конца. Потом Тарасову и передашь. Хорошо, Леонид Ильич. Теперь точно отпустила. А что, правда, прямо после концерта и на лавочках, и под всеми кустами в парках этим самым занимались? И улыбка довольная. Наверное, я с группой был, по кустам не лазил. Врешь. По глазам вижу. Дал команду режиссерам своим все заснять. Конечно, дал. Нужно же доказательство для премьеры ихнего. Первый раз и Петр улыбнулся. Есть с собой? Леонид Ильич, ну чего там интересного? Естественно, взял. Вот, в приемной коробке с лентой. «Еще не монтировали?» «Пошли в просмотровую. Комментировать будешь?» «А сельское хозяйство?» «Хозяйство сельское. Ты, Петр, говорил, как приедешь, по колхозам чего ты там предложишь?» «Леонид Ильич, давайте через неделю объедем несколько колхозов и совхозов в Московской области. Нужно только без дождя время выбрать». «А готовы твои? Или парочку лучших покажешь?» «Конечно же, лучшие покажу. И телевидение нужно организовать». «Не понял. Ты, Петр, вот регулярно меня бесишь. Объясняй». «Эти колхозы вчера еще были убыточными. В дерьме и грязи утопали. Вот за год смогли наладить производство, миллионерами почти стать. Нужно их опыт заснять и другим показать. А вы будете олицетворять награду за хорошую работу. Ордена и медали лично прикладывать». «А, Петр, Петр, ничего не можешь по-простому. Все изнуться тебя надо. Правда есть за что награждать?» «Еще как». Событие 37. Покупатель в магазине. «Взвесьте мне курицу». Продавщица. «С вас 112 рублей». «А почем у вас курица?» «Маша, курица у нас почем?» Природа, она всегда за того, кому это надо. Петру для того, чтобы наметить маршрут осмотра руководством страны потемкинских деревень, нужна была неделя. Получите и распишитесь. 5 дней моросил дождь, 1, так и ливень зарядил. Потом пару деньков постояла пасмурная погода, и началось бабье лето. Траву в зеленый цвет не красили. Искал Тишка в контрасты. Нашел. Деревня называлась Орлова. Когда надпись на указателе увидел, то подумал, совсем все плохо на Руси с русским-то языком. Нужно ведь Орлову. Приехал с целым десятком машин сопровождения и милиции. После того, как мизинцы отрезали, осторожнее стал. Дороги до сельсовета нет, даже для трактора. Колея полуметровая, и вся водой заполнена. Умники пытались как раз на тракторах объезжать по обочине и прорыли там еще одну колею. С другой стороны картофельное поле, и тоже уже с колеей, только пехом. Умный знал, куда едет, сам сапоги взял и Гагарина предупредил. А вот первый секретарь КПСС Московской области Василий Иванович Конотоп вырядился в штиблеты. Чешские, небось. черные, начищенные. Ты куда ж, щеголь, собрался? Сам ведь откуда-то из деревни. Вот интересно, как поступит? Петр перекрестился мысленно, подмигнул Гагарину. Пошел между двумя ям. Глубина всего по щиколотку. Юрий Алексеевич не подвел. Потопал след след. Сзади сдавленно булькнули и похлюпали. Лепота! Идти 300 метров. На том берегу, вон, почетная встреча стоит. Участковый на Урале, председатель на УАЗике, да пару мужиков на тракторах. Даже понятно зачем. Эти сволочи кремлевские сейчас на машинах попрутся и застрянут. А тут Иван Иваныч, весь такой предусмотрительный, с трактором. По мере приближения ходоков лица у почетной встречи вытягивались. Особенно хреново было предусмотрительному Ивану Иванычу. Он Тишкова, Гагарина и Конотопа узнал. Подошли, пообнимались, поцеловались. Нет, правда. Из УАЗика выскочили 3 девчули в сарафанах. И с рушником вышитым, и с хлебом теплым, и с солонкой переполненной. И, не спрося разрешения, полезли целоваться к Гагарину. Чмокнули, куда достали, и Петра. Штели в предвкушении залепленных грязью черевичек обернулся к сопровождению и поразился прямо до глубины души. «Хитер русский мужик!» Товарищи сняли импортные штиблеты и несли их в руках, и носки тоже. Сейчас носовыми платками и плевками приводили рыжие ноги в первозданный вид. «А как назад пойдете? Платки-то кончатся?» Классно все в деревне Орлова. Не ошибка. Оказывается, в чью-то умную голову пришло, что село — оно. Значит, было бы Орлово. А если деревня, то Орлова. Коровник в Орлова кренился и даже был подперт дрючками. Коровы по пояс в навозе. Свинарник чуть лучше, но такая вонь, что близко и подойти нельзя. Птичник с дырявой крышей и полуощипанными курицами. «Чего это?» — удивился. Вылез знаток из сопровождения. «Распространенная причина облысения кур — поражение по голове паразитами, пухоедами или пероедами и клещами. При поражении пероедами у кур происходит интенсивный саморасклев. Перья выпадают, оголенные места воспаляются». «А чего не лечите? Сам ты пероед!» — рыкнул на него председатель колхоза. «Это ювенальная линька». «Ну, она на вроде смену у детей молочных зубов настоящими. На месте выпавших першек у птиц вырастают новые, и при полноценном рационе эта замена проходит абсолютно безболезненно». «И...» — Петр решил диспут пресечь. «А ну, прекратите людям голову дурить!» — это надел штиблет и Конотоп. «У вас есть своя версия, Василий Иванович?» «Понятно, это аллопеция. Птицы все время сидят взаперти и не получают достаточное количество солнечных ванн. Антисанитарные условия содержания, отсутствие регулярной уборки и замены подстилки, высокая влажность и плохая вентиляция в птичнике, сильные сквозняки. Вот и все. Кто заведует птичником? Посадить мало за такое». «А сажайте». Из-за спины вылезла бабка. «Что могу, то и делаю. Тракторист то пьет, то чинит развалюху свою. У птичниц дети болеют. Кормов то густо, то пусто. Одна почти верчусь круглосуточно. Сажайте, хоть отдохну. Только и электрика Семка со мной. Он ирод, алкаш чертов. Кабель неделю починить не может. Свету нет». «Классно-то как. В смысле, хреново все. Вот эту Орлову и будем показывать Брежневу с компанией для сравнения». Председателя колхоза «Стахановец» звали не Иван Иванович, а Ферапонт Петр Головатов. Головатов — знакомая фамилия. «Стоять бояться! Вы тот человек, про которого мне Аветисян рассказывал, пчеловод? Давно было». «Ну, было». «Товарищ, послушайте, а вы знаете, что за дедушка стоит перед нами в этих кирзовых сапогах?» Народ зашушукался. «Рассказываю. В декабре 1942-го этот дедушка повез бидоны с медом за 200 километров от хутора Степной, на городской рынок Саратова, где для него соорудили отдельную палатку. За несколько дней Ферапонт Петрович собрал мешок денег. Мед был очень дорогой, 1 килограмм стоил 500 рублей. А в тот год Ферапонт Головатый собрал 200 килограмм меда, после чего пришел к директору Саратовского авиазавода с просьбой продать ему истребитель, оцененный теми 100 тысяч рублей. И это не конец истории. Самолет отслужил свой срок, и Ферапонт Петрович купил этому же летчику еще один. И до Берлина этот самолет долетел. Мне эту историю рассказал Аветисян Гурген Аташесович, заведующий кафедрой пчеловодства сельхозакадемии имени Тимирязева. «И что случилось с вами потом?» — подключился Гагарин. «Изба моя стояла на окраине села и мешала оккультуривать прилегающие сельхозугодья. Мне предложили выселиться из старого дома, но и взамен не дали. Ну, я наотрез отказался переселяться. Был арестован, провел 10 месяцев в одиночной камере, после чего благополучно вернулся в село. Только там жизнь не дали. Пришлось вот к родне под Москву переселяться. Мне уж годков много, а Люца не дает на покой идти. Некому робить». «Суки!» —